плакать все то же самое. Ну, как у нас дела? Все улеглись? Да, кроме этого выздоровевшего. И все ж таки он какой-то не такой. Его выписали, а он уходить не хочет. Он уйдет. Он попросил остаться на одну ночь. Говорит, ему нужна еще одна ночь. Эта ночь. Странно. Другие только за дверь ступят, и след их простой, а этот... Может, посмотрим, как он там? Нет, не надо. Оставим его в покое. Мы ему и так порядком надоели своим вниманием, пилюлями, инъекциями. А вино? Зачем вы ему дали вино? Я видела. Но ведь ты никому не расскажешь. Ты же у меня умница. Давай будем считать, что я заглаживаю перед ним вину этого учреждения. Договорились? А чернильница и перо – это не опасно? Он не причинит себе вреда? Нет, он в порядке. Поверь мне. А вам виднее. Вы доктор. Слушали интро к четвертой части, которая называется «С чертями шутки плохи». Напомню, что в программе «Господа» вино! После стольких лекарств он сдох, если все еще болен. А если здоров, он выкарабкается. Подожди-ка, покрути назад. Оставь здесь. Наверное, с нетерпением ждать создания новой части и, может быть, даже в чем-то помогать вам. Создать пятую часть? Ну, конечно. Голос. Я же не говорил о том, что проект ты слышишь? Закончился на выходе четвертой части. Тебе он не кажется знакомым? Или что он вообще не будет иметь продолжения. Ну, творческий процесс, он... такой сложный, многое зависит да, от вдохновения, наверное. Идей. Поэтому интервалы между выходами различных частей, они могут быть разными, где-то короче. Какое приятное место. Здесь особенная атмосфера и особый дух. Воздух пропитан запахом лекарств, спиртом и хлоркой, а стены — страданием и болью. Наш герой в палате номер 6? Да, хозяин, как обычно. Вальдерон, так значит, ты не одолел его? Нет, хозяин, он оказался сильнее меня. Я не смог лишить его рассудка. Я знаю, Вальдерон, ты как всегда лукавишь. Но ни винить, ни бить тебя не собираюсь. Лукавство у тебя в крови. Иначе был бы ты не лучшим из чертей, а кочегаром в жаркой топке ада. Я слышу их шаги. Они идут. Я не напрасно ждал. Сквозь дверь и стены без труда пройдут. И я увижу нечисти оскал. Но мне совсем не страшен их визит. И взгляд хозяина теней меня не поразит. Я привык к тому, что всю жизнь мне везло, но я поставил на двойку, а вышел зеро. И вот самоубийца берется за перо и пишет. И скрип пера по бумаге, как предсмертный хрип. Мой евнух был героем, но он тоже погиб. Я кричу, но ты не слышишь мой крик, и никто не слышит. Я встаю и подхожу к открытому окну, вызывая тем самым весь мир на войну. Я взрываю мосты, но я никак не пойму, кто их строил. И последний автобус ушел уже давно, и денег на такси мне не хватит все равно. Я видел все это когда-то в кино, и все равно я расстроен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук. Все в порядке, просто у меня открылись старые раны. Что сделать мне с тобой, творец? Писатель прозы и поэт. Твоим страданием душевным я вершу конец, но все ж о наказании мы должны держать совет. Да, чувствуется сила, что исходит от тебя. Чем ближе стал я подходить к тебе, тем речь моя из разговорной вдруг стала превращаться в белый стих, а подошел вплотную, так и вовсе стала рифмой. Так значит, не лукавит Вальдерон, а силою искусства изгнан он? Не знаю, повелитель темных сил, в чем моя вина? Сейчас я чувствую себя ягненком из известной басни. Нетрудно догадаться, кто здесь волк. Но ты дерзок так же, как и тот ягненок.

тому истории мы тьму примеров слушаем, но мы истории не пишем. Вот ведь фантазер был Иван Андреевич. Такие произведения писал. Вечные. Не то, что нынешние писаки. Все на деньги работают, все на поток поставлено. Эстрада да пародии сплошь. Одно слово – попса. Я решил с наказанием твоим, творец. Так в чем я провинился? Ты сам сказал однажды, что с чертями шутки плохи. Так неужели ты не знал, что будут мной услышаны те речи? Не станешь же ты врать себе, что сила слов не в правде, а в их противоречии? Нет, я себя обманывать не стану. Не буду и перед тобой юлить, но правду я писать не перестану. Иначе как творцу на свете жить? Перо творца — опасная игрушка. Тому пример и Лермонтов, и Пушкин, и Есенин с Маяковским тоже тут в одном строю пиическом идут. Не стоит забывать о Цое и Талькове и прочих рок-певцах, воспевших правду в слове. Ну вот, опять я говорю стихом, напрасно ты, поэт, куражишься над злом, нас заразив болезнью рифмоплёдства. Я излечу тебя от этого уродства. Немного я подальше отойду, чтоб можно было говорить свободней. Так вот, какое наказание я придумал для тебя. Тебе на выбор предлагаю вариантов два. Вот первый. Ты останешься в рассудке и сможешь продолжать писать свои стихи. Ты даже будешь помещен в то время, когда никто не будет знать, что ты сошел с ума, что побывал среди умалишенных, но жить тебе останется немного. И смерть свою ты встретишь на дороге, когда над миром, полный лик сменив опять, взойдет луна. Вот вариант второй. Живи, пока живется, до полной старости, пока хватает сил, а? Не знай нужды ни в чем, имей над всеми превосходство. Люби, будь любим, цветник детей взрасти. А хочешь, будь распутным ловеласом и наслаждайся нежностью и лаской, раскачивая женщин на волнах любви. Только музу отпусти и перестань поэтом быть. Без дара рифмоплёдства продолжаешь жить. Меня ты искушаешь, сатана. Я должен жизнь отдать, но умереть поэтом. Или стать везунчиком-мажором и при этом ты мне наполнишь чашу жизни дополна, но оборвется в сердце у меня струна и перестанет с музой петь душа дуэтом. Я стану крепче спать. Да, поэт, да! Бессонные меня покинут ночи, когда я заставлял себя вставать, чтоб записать те 2-3 строчки, которые не мог найти порой на протяжении многих дней. Но только лишь они нужны мне были, хоть убей. Ха-ха-ха! Да, конечно! Я перестану привидением бродить по мрачным улицам осенним в дождь и слякоть, чтоб в воздухе сквозь сырость ощутить тот запах, что заставит музу плакать. Да. Или ловить случайный взгляд прохожей, сияющий улыбкой на лице, чтоб тысячи иголок из-под кожи пробил озноб, и муза стала петь. Романтик. Надо будет, словно в паранойе, метаться в поисках забытого блокнота, когда вдруг сотый раз прослушанная нота лишь в этот миг открыла дверь в иное. К нам? Да? И перестанет странный звук пера снимать засохший тромб с душевной раны, чтоб, сгорбившись над текстом до утра, ее зализывать, цедя вино в стакане. И мной не овладеет эйфория, когда закончен будет новый стих, и перестану я нуждаться в амнезии от осознания ненужности стихов своих. Вот-вот. Да. Ты хочешь, сатана, чтоб я лишился веры в свою религию, в свой старый добрый рок, рок. И чтобы на слащавую ваниль гламура я променял свой байк, вино и пыль дорог? Ну, началось. Ты верно знаешь, сатана, я жизнь ценю. Ценю во всех ее различных проявлениях. Невидимых существ в траве возьми, и чудо из чудес, деторождение. А жизнь моя мне самому ценна лишь потому, что это Господа творение. Я не хочу держать ответ за всех творцов, кто знает истинную цену вдохновению, но не могу принять я, сатана, твое заманчивое предложение. Поверь, я музу не предам. Я лучше жизнь свою тебе отдам. Передо мной еще один глупец из племени поэтов и певцов-безумец, неисправимый, неуступчивый упрямец, терзатель души человеческих сердец. Нет смысла, Эльдрон, задерживаться тут. Прощай, поэт. Увидимся. Тебя ждет страшный суд. Хозяин, я прошу вас разрешить мне здесь еще чуть-чуть побыть. Один вопрос лишь проясню, и вас немедленно догоню. Не вздумай только здесь уснуть. Нас ждет парламент. Не забудь, я отправляюсь. Догоняй. Скорее надо бы отсюда удалиться, а то проклятая зараза рифмоплетства мне самому уж начинает нравиться. Да так, что трудно мне остановиться. Но я надеюсь от нее избавиться и впредь болезнью сей не тяготиться. Какой странный звук. Спасибо. Вы слышали, доктор? Да. Лампочка перегорела. Пациенты что-то разволновались. Не бери в голову. Сегодня полнолуние. Шла бы ты отдыхать. А я... подежурю. Если что, зовите. Двери оставлю приоткрытой. С ума тут с вами свихнешься. Это же наша любимая песня. Да, да, да, это она. Ой, я сейчас просто описываюсь от радости. Когда я был сумасшедшим, все думали, я как все. Я так же глазел на женщин и так же бродил по росе. One, two, three, four, yahoo! санитары увезли в дурдом. Эй, красотка. Хорошая погодка. Все. Я уже выгадать больше не могу. Я уже налил водки, вот сейчас начну любовь. Спать. Эй, красотка. Хорошая погодка. Everybody dancing! Rock!